Ты работаешь в ГНК на трубопрокатном цехе, где горячие мужики гнут об грудь батареи, признаются напарнику Феде в любви. Извини, Люда, в буфете, но геи любят Голливуд, их ебут. Тут завод, слышь, сладкий, сюда. Контролер болт показал нам, подсказал, но мы были в кал, но студенческий не оказался продленным. Взяли в спортзале, далее зал суда. Эх, какой мудак из управдома что-то сказал по казальцам на нас, а Юра ему показал и у потрясного потряс на усы. Крикнул: мы гусары, а вы хачи странные. Идите нахуй отсюда, или идите жрите шаурму. И у меня в голове шум и лирика. Контейнер, я. Другая история, Микки, мол, вам молвят, мы втроем, как шаровая молния, вы погребенные, а мы хуярим. Первый с пультов заложили телефон Халенова, закон не позволил носить ствол, случайно врезались в Перова на перекрестке. Я съел крест розовый, у подруги был порох из Грозного, Грозный пустил гроздями по ноздрям, мне не боязно. Встретили поезд 100 весов скорости, мы их продали, когда легавые слушали новости. Брали многих ни за что, носки не заштопаны, нары на кол. Сроки долгие, это не то. Мы кокаин долбим и сидим восьмеру строгого. Покупатель восьмерки пишет на зону, что нашел гидропон в салоне. Ха, блёву дозу походу. Е-е-е, блёва дозу походу. Это уже не блёбургер, небольшой лабрадор, обнюханный клеем. Его ему дали соседи, висящие на дереве после перца. Им стоило бы согреться в метро. Пьем из ведра ситро, схема непроста, бро. Драк за круты, строго хоть сечки горы, хоть одного укол. Нам похуй, а ты не поймешь, тот первый приход. Он плотный, зачетно бьет по мозгам, а у девок текло говно по ляхам. Полярная ночь, поляки пьяные, голова кляча в говне испачкана. Человек-паук снял с пачки солюду, или типа я еду на дачу дуть к нему. С кенгуру на американские горки шатает неплохо, от грибов ставропольских вдох, да, выдох, йо, вдох. Здесь блев, выдох, вдох. Переполох, я нюхаю порох, и мне здорово. Облизываю писю мажорки, немного красной икон. Немного первого с Андреем кто-то зашел. Это Максим Синицын и Юра. Сломано ребро. Спасибо за клавиатуру, братья. И не смотрите в ебло, а то пока хуёво выглядит, ебать. И это фото выкиньте вот так вот. Я не хочу смотреть на ваш живот, когда вы едите химию через рот. Бро звонит домой, ё-моё, что со мной? Что за погода, что опять за суки голые? Присунув через булки тугие, голову гидры с тёлками блатными пименов сделал хэт-трик. Ты не хитри в бедро, а то пизды получишь. Счастливый случай, лобок не колючий, жопа вонючая, а меня глючат, меня надышали, а в подъезде залупы. Блять, что такое?